210. Продолжил торги толстяк. Еще один гость, изображающий кабана, начал было поднимать руку, но его снова опередил тигр. 300, заявил он. Кабан из торгов выбыл. Всего 300 тысяч за такую красоту? Укоряюще спросила женщина в латексе, хотя по ее эмоциональному фону я четко видел, что ход торгов ее устраивает. Вы посмотрите на это. Она шагнула к девочке и резким движением подняла край сарафана, испуганно смотрящей на гостей рабыни. Бедняжка вскрикнула и, опустив руки, прикрылась. Дима, пора убивать. Наблюдающий вместе со мной за происходящим Свят снова вскочил. Сидеть. Я резко обернулся к нему и, схватив за шиворот, усадил на место. И ничего не делать. Не знаю, что увидел в моих глазах помощник, но он вжался в спинку дивана, а через мгновение его взгляд расфокусировался. Он вернулся в зал. Скромный нетронутый цветочек, и всего 300, это несерьезно, господа. И вы приглядитесь к ее личику, это вам не русская простушка, это настоящая европейская кровь. 310, снова поднял руку толстяк. 400, рыкнул тигр. Толстяк недовольно покачал головой и, повернувшись, ткнул пальцем в конкурента, явно собираясь что-то сказать, но не успел, ведь именно этого момента я и ждал. Вряд ли, если бы кто-то попросил, я смог бы повторить свои действия, но сейчас мной двигали вдохновение и ярость, выбившие из меня все сомнения. Когда толстяк ткнул пальцем в стоящего напротив него тигра, мой жучок оказался точно рядом с его пальцем и выпустил мощнейшую цепную молнию. Да, может, сосулькой или огненным шаром я пробил бы защиту тигра, но толстяк являлся магом воздуха, и пришлось применять именно эту стихию. Молния ударилась в грудь цели и отскочила на стоящего рядом с ним охранника, а вот у того защиты не было, и, закричав, он упал на пол. Одновременно с атакой я передавил горло жирного волка и через жучка, постаравшись сделать свой голос хоть как-то похожим на его, заорал: «Убить их всех!» По задумке, всем должно было показаться, что приказ отдал именно поехавший с катушек толстяк. Дальше мне предстояло самое сложное. Третьим жучком я создал невидимую ладонь и, схватив кисть толстяка, резко ее дернул. Получилось. Теперь перст задыхающегося педофила указывал на сидящего на троне охреневшего от стремительно развивающихся событий хозяина особняка. «Сдохни, мразь!» Снова заорал я и через очередного жучка запустил еще одну молнию из пальца жирного волка. На самом деле в эту атаку я влил до хрена энергии и всерьез планировал убить урода, но нет, его щит оказался слишком мощен. «Убить всех!» Это одновременно со своим хозяином моим жертвом крикнул его телохранитель и сразу же выпустил огненный шар. Тут уже было не до прицела, пламя просто улетело в толпу, но свое дело сделало. Если до этого кто-то еще не сообразил, что люди волка решили устроить побоище, сейчас наконец они это осознали. Ответный удар стражей поместья и телохранителей других гостей оказался по-настоящему мощным. За несколько секунд от самого волка и тройки его сопровождающих остались только обугленные и истерзанные тела. «Дима, красавчик!» Свят сильно ударил меня по плечу, но я это едва почувствовал. Мой резервуар был почти пуст, и такой мощный поток исходящей энергии и максимальной концентрации бесследно не прошел. Перед глазами все плыло, магические каналы горели, одежду пропитало потом, а руки тряслись так, что я едва сумел схватить кружку с квасом. Плохая идея, тут же вырвал у меня кружку Свят и всунул вместо нее такую же, но наполненную янтарным напитком. До дна. Я кое-как поднял посуду и, расплескивая на себя, в несколько глотков осушил. Еще. Вторую я опустошил наполовину и буквально рухнул на диван. Радовало одно, в поместье творился хаос. Хозяина взяли в кольцо и увели. Следом за ним в изолированные помещения спрятали и девочку. На сцене остались только женщина в латексе и тройка окружающих ее бойцов, среди которых выделялся мощный спортивного телосложения маг, окруженный светящейся огненной аурой. Именно он сейчас и вещал. Аукцион переносится на завтра. Просьба всем покинуть помещение. Недовольные покупатели медленно потянулись к выходу, и их провожали яростно сверкающие черные глаза ведущей аукциона. Она была готова порвать каждого неторопливого потенциального покупателя на куски. По тем фразам, какими женщина успела перекинуться с хозяином дома, стало понятно, что именно она и является владелицей приехавшего каравана. «Хан, реши здесь все», — скомандовала она магу с аурой. «Да, госпожа», — кивнул тот и, спрыгнув со сцены, пошел следом за гостями. «Дим, надо сейчас их перебить, пока, ты задолбал». Я резко выпрямился и посмотрел в глаза помощника. «Еще слово, и ты больше за ограду Савина вообще никогда не выйдешь. Никого не трогай, следи на ними и, если что-то важное увидишь, тут же сообщай». Рыжий утих, а я вернулся к своему занятию, стягивать всю энергию, до которой дотянусь. И шла она не только на восстановление, мои жучки уже вернулись на позиции и продолжили искать базу центра. Ведь если мы ее не найдем, шансы вывести отсюда девочек сильно уменьшатся. Следующий час был одним из самых сложных в моей жизни, особенно его начало. Продолжать концентрироваться, следить сразу за восьмью жучками, накапливать энергию и глушить боль как в физическом, так и в магическом теле. Все это давалось мне с огромным трудом, но помогали стоящая перед глазами сцена и юная рабыня под именем Первая, испуганно топчущаяся на ней. Козлов надо остановить, а девочек во что бы то ни стало спасти. Краем уха я слышал, как Свят рассказал Фениксу о происходящем, и тот, в отличие от моего импульсивного помощника, сразу все понял. Сначала он из своих рук напоил меня пивом, потом покормил жирным мясом, а потом с моего разрешения зашептал: «Баба, это Ванесса. Говорят, что ее предки европейцы и что она общается с какими-то караванами, которые поставляют товары с тех краев. Очень жестокая сука, а тот хрен, хан, очень крутой маг огня. А хозяин усадьбы кто? Это ее местный партнер, Владислав. Ха, он требует именно на и ударение ставить. Человек Анастаса Первого, это один из князей диких земель. Километров 400 на юго-запад до его города, один из самых богатых. В общем, ребята серьезные, не открывая глаз», — подытожил я. «Очень, хоть у них, разумеется, и есть терки с другими бригадами, особенно теми, что других диких князей представляют». «Понял тебя, стоп». Один из моих экранов вдруг погас, и я тут же направил к месту, где это произошло, еще двоих разведчиков. «Ага, добротный, но по местным меркам весьма скоромный дом у самой стены. Так зачем ему такой глубокий и защищенный подвал?» Сердце усиленно забилось, и я продолжил исследовать подозрительное место. «Очень подозрительное. Прям пахнет чем-то знакомым, внутрь хрен проберешься, и при этом очень крутая высокая крыша с флюгером, а к нему проведена замаскированная антенна. Черт, вдруг это их бункер, но сейчас в нем никого нет, это будет жопа, и придется». «Так, стоп, без паники, только же нашел, и время еще есть». Оставив двух жучков следить за местом, я просканировал соседние дома и двинулся дальше по городу. Ничего, ничего, ничего, сука, и опять ничего. Через час я осознал, что в этих домах уже был. Все, Лос-Сантос закончился, и либо что-то есть в том доме, либо у центра тут нет базы. Свят, да, свяжись со здешними ребятами Кости. Никаких подробностей им не сообщай. Просто пусть скажут, где они, и ждут на месте. В любой момент может понадобиться связь. Сейчас сделаю. Твою мать, как я ненавижу ждать. Я глубоко вздохнул и открыл глаза. Стол по-прежнему поражал количеством уже остывшей еды. Ладно, если все пойдет как надо, неизвестно, когда в следующий раз удастся нормально поесть. Да и силы нужны. Практически не глядя, я навалил в тарелку всего, до чего достали руки, и стал набивать живот. «Они будут ждать», — воодушевленно сообщил Свят, а потом сник. «Мля, Дим, прости, но, когда я увидел, как они с этой девочкой проехали, давай поешь лучше». «Хорошо», — Рыжий кивнул Фениксу, и вскоре мы жевали уже втроем. Работницы борделя поняли, что от нас им сегодня вряд ли чего-то удастся добиться, и излишним вниманием не доставали. «Есть». Я выплюнул на тарелку недожеванный кусок мяса. В эту секунду неприметный тип подошел к домику и стал производить очень знакомые по трое манипуляции. Что-то сдвинул, что-то нажал, а потом выбил замысловатую дробь. Дверь открылась. Потом вторая, и мы с жучком шмыгнули в подземный бункер. Он был меньше и другой планировки. Но никаких сомнений в том, что это местный штаб центра, не оставалось. Глава 15. Пришедшего в бункер центровца по традиции обыскали с помощью пылесоса, после чего, к моему огромному сожалению, он прошел мимо закрытого силовым полем кабинета и, юркнув в крошечную коморку, завалился на первый ярус кровати. «Ну и хрен ли, спрашивается, ты шлялся не пойми где, если никакой ценной информации своим друзьям не принес? Ладно, фиг с ним, пусть человек последний раз в жизни нормально поспит». Что тут еще интересного? В доступных жучкам комнатах находилось 8 человек, 6 спали или, лежа на койках, читали, а те двое, что обыскивали пришедшего, играли в карты. Трепались они при этом даже не о женщинах, а, блин, о погоде. Дождик вчерашний им, видите ли, не понравился. Не волнуйтесь, ребята, в застенках нижегородских спецслужб дождь вам точно не помешает. Кроме открытых помещений в бункере, две комнаты были серьезно защищены, так же как это было и в Трое. Есть ли там кто-то еще, я очень надеюсь, так как пока все это больше похоже на ночлежку грузчиков, а не на штаб опасной организации. Что там? Спросил меня Феникс. Мы уже вышли из борделя и быстро шагали по заполненным народом улицам Лос-Сантоса. Ничего интересного, ответил я и, засмотревшись на картинку из бункера, врезался в выросшего на дороге громилу. Эй, куда прешь, му, свали, гриня, отпихнул его плечом Антон. Ребята со мной. О, Феникс, ты чего, живой, еще и тебя переживу, утягивая меня за рукав, ответил торговец. Это мы еще посмотрим. Заржал громила и, отвернувшись, пошел своей дорогой. Мы тоже, но шаг немного замедлили. Жучки висели сразу в двух домах, так что за дорогой следить получалось в полглаза, а в следующий раз столкнуться мы могли и не со знакомым Феникса. В итоге мы дошли до нужного радиуса без происшествия и свернули в сторону выхода из города. Прошли еще метров 200 и углубились во дворы, как на Новый год в центре Нижнего, шепнул Свят. Память Димы подсказала, что он преуменьшил. В столице даже в большие праздники не было такой плотности населения, как здесь и сейчас. В каждом без исключения доме шла пьянка, видимо, местные считали приезд каравана хорошим поводом, чтобы погулять. Мы проскальзывали между домами серыми тенями, и, по счастью, обошлось без неожиданностей. Вот он, мы подошли к небольшому двухэтажному дому. Как и у многих других, у него была максимально заостренная крыша, а на ней торчала антенна. То, что нам сейчас было нужно больше всего. Я оглянулся и постучал. Внутри что-то зашебуршило, и секунд через 10 дверь нам открыл высокий короткостриженный мужик лет 45. «Привет от Горыныча», — сказал я. «Да, он связывался», — кивнул мужик и, убедившись, что рядом никого лишнего нет, спросил. «Сколько будет 3×3?» «7, но по праздникам 8». На самом деле он мог придумать любой пример, мне лишь следовало вычесть из ответа 2 и 1. Если ответ был однозначным, 3 и 2, если был в диапазоне от 10 до 19, и так далее. «Заходите», — распахнул дверь мужик. «Я Володя». Мы прошли внутрь. В типично холостяцкой, весьма неухоженной берлоге, кроме Володи, на двух потертых диванах сидели еще четверо мужиков. Все они махнули нам руками, но особого внимания не уделили и вернулись к напиткам и обсуждению какой-то Леры. Вообще, я хоть и знал, что это бывшие ликвидаторы, давно ставшие сталкерами, но все равно ждал большего порядка от их жилища. «Петя», — представился я, — «нам нужна рация, на втором этаже, пойдем». Мужик первым поставил ногу на ступеньку крутой лестницы. «Вань, Коль, ждите здесь». Я кивнул спутником и поднялся вслед за Володей. Рация стояла на столе в одной из двух крошечных комнатушек и радостно подмигивала лампочками. «А что случилось-то?» поинтересовался прижавшийся спиной к наклонному потолку хозяин. «Не могу сказать», — развел руками я. «И, Владимир, не могли бы вы пока вниз спуститься?» «О, дожили!» — усмехнулся бывший ликвидатор и громко крикнул. «Эй, мужики, прикиньте, из собственного дома гонит!» В эту же секунду снизу раздался грохот, а в руке суки Володи возник ТТ, и тут же грянул выстрел. «Екатерина Борисовна, подождите, пожалуйста!» Голос полковника застал девушку, когда она заходила в усадьбу. Она медленно оглянулась, потом посмотрела на двух стоящих у входа гвардейцев и, вместо того чтобы зайти, снова спустилась по ступеням крыльца. «Слушаю вас, Виктор Харитонович», — холодно проговорила Катя. «Да хотел кое-что насчет планов на завтра обсудить», — немного смутившись, проговорил полковник и запахнул ворот теплой куртки. «Может, зайдем внутрь, а то уже прохладно. Я тепло одета», — махнула рукой Катя. «А насчет завтра давайте утром на кухне в моем доме поговорим, у меня сегодня еще дела». «А, конечно, раз так», — полковник покосился на стоящих за спиной девушки гвардейцев и добавил, «но на пару слов я вас все-таки сейчас попрошу». Девушка на секунду замешкалась, но вышла с полковником за ограду. «Катенька», — тут же зашептал он, подходя вплотную, — «что-то случилось, я вас как-то обидел?» «Да нет, Виктор Харитонович, с чего вы взяли?» «Да я...» — полковник быстро оглянулся и заговорил совсем тихо. «Просто после того раза, когда мы с вами так хорошо поболтали за бокальчиком вина, вы будто бы сторонитесь меня, у меня очень много работы», — сделала шаг назад Катя. «А я просто думал, что мы можем повторить, а вы за эти два дня даже не, Виктор Харитонович, я считаю, мы тогда с вами отлично посидели», — наклонив голову, твердо и не понижая голоса, проговорила Катя. «Познакомились поближе, так и должно быть среди людей, которые делают одно дело. Но вы, я надеюсь, не восприняли это как какой-то аванс с моей стороны? Ну, вы очень солидный и красивый мужчина», — немного смягчила тон девушка. «Но у меня сейчас просто нет времени ни на что, поверьте. То, что я выделила тогда 2 часа, это было чудо, и на следующий день я постоянно зевала, а мой КПД сильно упал. Екатерина Борисовна, давайте мы лучше дождемся следующего праздника и, как и договаривались, потанцуем там». Катя чмокнула полковника в щеку и юркнула за калитку. Не глядя на гвардейцев, она быстро взошла по ступеням крыльца и выдохнула, только оказавшись в своем кабинете. Замок щелкнул, а она прошла к одному из шкафов, раздвинула папки и достала початую бутылку вина. Девушке было немного неудобно перед полковником, но она ему действительно ничего не обещала. «Тогда почему так тяжело в груди?» Катя сделала несколько глотков прямо из бутылки и, поставив ее на место, села за стол. «Так, что там на завтра? Первым делом надо точно рассчитать объем планируемого поступления в ближайшие дни наличности. Для этого нужно знать прогнозируемые объемы добычи жемчужин. Значит, первым делом встретиться со Светом». «Черт!» Катя слишком сильно надавила на карандаш, и его кончик обломился. Девушка взяла точилку и, откинувшись в кресле, посмотрела на стену. Туда, где в 22 километрах от усадьбы находился Лос-Сантос. «И еще раз, что вы здесь делаете?» Руслан Олегович Севастьянов размахнулся и опустил тяжелый кулак на лицо одному из 3 пойманных бандитов. «Да мы просто шли», — заверещал, сплевывая кровь на траву, темноволосый крепкий мужик лет 30. «Куда вы просто шли ночью в диких землях? Еще один удар, да мы просто, еще удар, мудила, ты что мне лапшу на уши вешаешь, ты что, еще не понял, к кому попал? Ты, гнида, не уйдешь отсюда живым, вы не имеете права, это беспредел, мы ничего не сделали, вы пойдете под трибунал». «Я», — Руслан Олегович удивленно вскинул брови и посмотрел на стоящего рядом у дерева другого штурмовика. «Ты сейчас видишь беспредел? Где?» — завертел головой тот. «А вы, Константин?» — военный перевел взгляд на сидящего рядом ликвидатора. «Нет», — пожал плечами тот, — «вижу только диверсантов, и если они ничего не знают и просто исполнители, то надо бы прямо под этим деревом их и прикопать, чтобы только ноги наружу остались, зверюшкам же тоже надо что-то есть». «Нет, мы просто шли, барон Н вызывает», — крикнул вдруг радист. Костя с Русланом Олеговичем подскочили одновременно и уже через 15 секунд сидели у шипящей под высоким деревом радиостанции. «Вепрь слушает. Я нашел». Тут же пробился сквозь помехи знакомый голос Акулова. «Там чужих ушей нет, заткните этим 3 козлам уши», — рявкнул Руслан Олегович, а когда штурмовики быстро выполнили приказание, продолжил. «Да поймали тут случайно в 2 километрах от Савина 3 каких-то непонятных. Ведем беседу». «А-а». Голос графа на несколько секунд пропал. «Короче, основная цель найдена. Кроме нее, сюда пришел караван с 50 молодыми девочками на продажу. Думаю, мы их освободим, но их нужно будет как-то увести. И еще, Костя там?» «Да», — тут же проговорил майор. «Твои ребятки оказались не очень надежными, Костян. Ты им случайно не говорил, зачем мы здесь?» «Не говорил», — ошарашенно пробормотал ликвидатор. «Просто сказал, что они должны помочь вам, если вы появились, и что эта задача чрезвычайно важная». «Ясно. В общем, они на нас напали, а мы их за это убили». Голос графа снова прервал треск помех, но через секунду он пробился. «Вроде на это не обратили внимания, но неизвестно, не придет ли кто еще. Тебе из домика захватить что-то, или, может, поджечь его, на твое усмотрение», — подавленно проговорил майор. «Понял, тогда ждем вас». Рация затрещала и отрубилась. «Срочно, свяжитесь со штабом и подтвердите контакт», — повернулся к радисту Руслан Олегович, после чего хмуро посмотрел на майора. «Про каких людей барон Н говорил?» «Да там наш бывший сотрудник сталкерскую группу организовал», — ковырнул землю кончиком ножа Костя. «Но мы много раз с ними сотрудничали. Никогда ничего. Времена меняются, майор». Руслан сплюнул и поднялся. «Скажи спасибо, что Акулов такой везучий». Штурмовик резко повернулся и крикнул: «Собираемся, через минуту выход». «А этих куда?» — Подскочил один из его бойцов и ткнул пальцем в пленников. «Привяжи к деревьям, на обратной дороге заберем». «Эй, мужики, вы чего?» – заголосили бандиты. «Ну, вы же просто гуляете здесь по ночам», – подойдя к ним, усмехнулся полковник. «Значит, здесь безопасно. Нас попросили собрать информацию по Савина». Вдруг закричал один из пленных. «Просто посмотреть, ничего не делать и карту нарисовать. Кто попросил?» Подскочил к бледному взлохмаченному парню Костя. «Я не знаю», – завопил тот. «Какой-то мужик сегодня к Серому подошел, аванс дал. А ответ мы по прибытии в Лос-Сантос должны в тайнике оставить. Где тайник?» «За таверной горцующей пони. У ее стенки, за третьим нижним кирпичом. Выдвигайтесь, мы догоним». Кивнул ликвидатор главному штурмовику и повернулся к Ольге. «Сделайте хранилище». «Есть». Магичка вскинула руки. И к ней тут же присоединились еще три ликвидатора. Земля завибрировала, затрещала и медленно разошлась. «Нас оттуда монстры выроют», – заверещал, отодвигаясь от края ямы ближайший из бандитов. «Не бойтесь, мы сделаем прочные стенки», – зловеще рассмеялась Ольга. «Мы задохнемся и вентиляцию предусмотрим. Через нее черви заползут, даже не сомневайся, и не только через нее. Готово». Костя сам схватил ближайшего пленника и кинул его в образовавшуюся яму. Тут же на дергающееся тело сверху упало еще двое связанных и скулящих бандита. «Закрывайте», — скомандовал Костя, — «и отметьте как-нибудь это место». «Думаешь, стоит?» «Оля, я серьезно, они еще что-то могут знать». «Да ладно, ладно». Через минуту земля над тройкой неудачников сомкнулась, и отряд ликвидаторов устремился вслед за штурмовиками. К сожалению, схватка в домике бывших ликвидаторов была быстрой и яростной, так что живых мудаков взять не вышло. Еще входя в здание, я почувствовал, что что-то не так, и специально назвал спутников кодовыми именами для опасных ситуаций, Ваня и Колей. Это оказалось не лишним. «Куртку порвали», – пробурчал Свят, когда я спустился вниз. Аж трое на меня кинулись. Пока я говорил с Костей, спутники время зря не теряли, они заперли дверь, выключили свет и сейчас контролировали происходящее за окнами. «Приступаем к обыску. Свят наверх, Феникс здесь. Что ищем?» – спросил Антон, потирая ладони в предвкушении добычи. «Да все подряд», – ответил я и сел на небольшой потертый диван. «Времени у нас минимум часа два, так что и деньги с жемчужинами пригодятся, и бумаги, которые укажут на то, с кем эти козлы спелись и почему решили напасть. Вряд ли центр такие бумаги выписывает», – хмыкнул Феникс. «Тогда просто ценности ищите. А девочки?» Опасаясь моей реакции, тихо спросил Свят. «Я слежу за ними». Я достал флягу и глотнул воды. «Да и нет смысла сейчас туда лезть. Нельзя поднимать кипиш в том доме до прихода наших ребят». «Понял». Свят кивнул и умчался наверх. «Я не совсем согласен с тем, что надо ждать наших». Пользуясь каким-то внутренним чутьем, Феникс уже нашел сейф и сейчас корпел над его замком. «Мне кажется, с приходом военных тут может завертеться что-то реально опасное, и одним из центров могут стать как раз Владислав и Ванесса. Они никак не связаны с империей, вернее, они ее ненавидят и могут спровоцировать остальных напасть на штурмовиков. Не, ну я и планировал завалить их раньше. По крайней мере, караванщиков точно. Людей Владислава тоже нужно». «Слушай, Антон», — усмехнулся я, — «я не то чтобы спорю, но просто из интереса спрошу, а у тебя случайно с ним нет личных счетов? Я тебе говорил, у меня ко всем уродам, имеющим отношение к работорговле, личные счеты. Помню, в любом случае час у нас еще точно есть, мда». Я задумчиво побарабанил пальцами по столу и кивнул на лежащие в углу трупы. «Вообще-то я планировал этих козлов привлечь в помощь у тебя тут как? Некого позвать? Нормальных ребят немало», — грустно вздохнул Феникс. «Но никто не будет открыто при всех помогать военным империи, даже если более-менее лоялен к ней». «Ясно, а ты?» «Я», — удивленно поднял на меня взгляд Феникс. «Ну да, ты, у тебя тут репутация и все дела, а сегодня с большой долей вероятности ты засветишься». «А, ты про это?» Феникс замер, но через секунду продолжил ковыряться с сейфом и тихо заговорил. «Дим, на самом деле я уже месяц, как решил начать новую жизнь и связал ее с Савина. Так что мне пофиг уже на репутацию среди местных. Как скажешь, так и сделаем. Я скажу, что ты полезен в виде своего человека в диких землях. Так что пока попробуем тебя не светить». «О, ларчик с 12 жемчужинами нашел», — раздался сверху довольный голос Свята. «И денежек немного, 1050-60, навскидку». В этот же миг щелкун замок сейфа, и Феникс заглянул в него. Бумаги какие-то и еще 1100 рублей. Уже нормально зашли, с улыбкой подвел итог я. Но вы все равно ищите. Копейка рубль бережет. Сам же я только начал приходить в себя. Да, в битве с ликвидаторами-предателями сработала наложенная на броню магическая защита и быстрая реакция, и я почти не потратил ману, но при этом еще после короткого боя в поместье работорговцев не до конца восстановился. Между тем ночь только начиналась, и у меня было около часа, чтобы подготовиться к продолжению банкета. Черт, мало в каких случаях я бы подписался на такую авантюру. Пожалуй, только если жизням близких людей угрожала бы опасность, или вот как сейчас. Идея втроем лезть в защищенное поместье ублюдков очень сильно попахивает самоубийством. Но как можно пройти мимо? Ради чего тогда все эти строительства и разговоры о счастье людей, когда тут невинных девочек отдают на растерзание разным мерзким тварям вроде того мистера Волка? Одно дело, когда ты просто знаешь, что мир несправедлив, и совсем другое, когда что-то плохое происходит под самым носом и в твоих силах помощь. Нет, девочек мы обязательно спасем, и по возможности пристроим в Савино. Я наложил на одежду притягивающие энергию руны и, продолжая наблюдать за происходящим в двух вражеских домах, закрыл глаза. «Я ставлю кофточку и туфли», — заявила Василиса, глядя в глаза рыбаку. «Хорошо, уравниваю», — с улыбкой кивнул бородач. «То есть ставлю 10 рублей». 10, взвизгнула журналистка, откидывая упавшую на глаза черную прядь. «Да они минимум 30-ку стоят. Не шуми, люди спят». Рыбак приложил палец к губам, а Василиса сжалась и быстро закивала. Они сидели в маленькой комнатке в одном из деревянных холостяцких домов. Собственно, кроме небольшой кровати, на которой проходила игра, покосившегося шкафа и тумбочки со стоящими на ней стаканами, наполненными савинским оригинальным, здесь ничего не было. «Во-первых», — тихо продолжил рыбак, — «все вещи ты уже надевала, а значит, их цена ниже. А во-вторых, я же у тебя их не покупаю, а просто примерно ставлю эквивалент их цены. Кто ж виноват, что ты так мало налички взяла? Я нормально взяла. Ну, так себе». Рыбак ласково погладил пальцем сложенные в стопки выигранные купюры. «Ты давай лучше думай, как потом свою одежду будешь выкупать, когда проиграешь». «Я не проиграю. Вскрывай четвертую». Рыбак усмехнулся и открыл четвертую карту. Теперь на столе лежали валет, 10 и 2 девятки. Все карты были разных мастей. На руках Василисы были дама и король червей. Она уже с флопа, то есть первыми тремя общими картами, получила крутую комбинацию, стрейт. Теперь же, после открытия четвертой карты, что бы там ни было у самонадеянного соперника, флэш, то есть 5 карт одной масти, ей не угрожал. Правда, появилась маленькая вероятность фулхауса, но не может же ему всегда так вести. «Повышаю», — заявила журналистка, — «ставлю юбку и лифчик». «Да что ты все говоришь, что ставишь», — рассмеялся бородач. «Давай снимай хоть». «Да что ты там не видел», — немного смутилась Василиса. «Дело принципа. Ты сначала ответь на ставку». «Нет, может, я и не буду отвечать, но посмотрю с удовольствием». «Давай снимай, и можешь медленно и под музыку». Журналистка схватила стакан с пивом и, сделав пару глотков, быстро сорвала с себя практически все, оставшись только в кружевных черных трусиках. «Ну, мне надо подумать». Рыбак сделал вид, что смотрит свои две карты, но на самом деле во все глаза пялился на достоинство своей взволнованной подруги. «Больше часа не думают». «Ладно, ладно», — подмигнул девушке рыбак. «Уравниваю 50 рублей». «Вот, 50, это другое дело», — довольно заулыбалась девушка. «Давай пятую». Бородач открыл последнюю карту, и на стол, то есть покрывало, лежащее на кровати, легла двойка. «Да», — мысленно обрадовалась журналистка. «Теперь тебе точно хана. Ставлю трусики», — заявила она, — «и 1000 рублей. А где ты спрятала 1000?» Рыбак удивленно посмотрел сначала на валяющуюся рядом с кроватью выпотрошенную сумку подруги, а потом на ее тело. «Она у меня дома, в Нижнем». «Нет, в долг в покер не играют», — рассмеялся безжалостный соперник и запустил пятерню в бороду. «Давай, ставь что-то, что я могу получить здесь и сейчас, а если у тебя только трусики, то, так и быть, 10-кой уравняю твой ва-банк». «10-кой, тише». «Конечно, 10-кой, ты посмотри, там материи нет почти, если ты заплатила за них больше, то тебя обманули». «Хорошо», — азартно воскликнула Василиса. «Ставлю трусики и любое желание, любое, вообще любое, но ты поставишь все, что у меня выиграл, и еще 500 рублей сверху. А ты точно, если проиграешь, сможешь сделать что-то, что стоит столько денег?» — прищурился рыбак. «Я все могу, ты меня вообще не знаешь, то есть ты готова даже сделать то, чего еще никогда в жизни не делала, все что угодно?» Уже не стесняясь, выпятила юную упругую грудь девушка. «Хорошо, я уравниваю, вскрывайся». Василиса довольно расхохоталась и перевернула две карты. Король, дама, валет, 10 и 9, старший стрейт. «Ничего себе!» — покивал бородач. «А у тебя что?» Глядя в лицо рыбака, журналистка вдруг расхотела смеяться. Она протянула руку к его картам, но тот быстро отодвинул их и вскрыл только одну. Это оказалась двойка. Живот девушки свело от нехорошего предчувствия, но она все равно еще была впереди. «Вторую!» — севшим голосом произнесла Василиса. «Извини, дорогая», — виновато произнес рыбак и вскрыл карту. Это оказалась девятка. 2-9. Василиса вскочила на кровати, едва не ударившись головой о потолок. «Ты играл с 2-9». Она угрожающе нависла над бородачом. «А чего?» Невинно развел руками он. «Вдвоем же играем, можно выиграть с любой карманной комбинацией. Твою мать!» Выдохнула девушка и снова плюхнулась на попку, отчего кровать заскрипела. «Ладно, чего ты хочешь? И сразу давай такое желание загадывай, чтобы и одежду мою отдать. Ты, кстати, трусики, которые проиграла, забыла снять. Успею еще. Давай желание». «Ладно, ладно, не злись». Рыбак потянулся к надувшейся девушке и чмокнул ее в губы. «На самом деле у меня простое желание. Я готова», — прошептала Василиса, поправила волосы и потянулась к другу. «Я хочу», — тоже понизил голос рыбак, — «чтобы ты написала большую статью». «Что?» — девушка резко отстранилась. «Какую еще статью? Я же и так пишу». «Это ты про Савина пишешь», — ухмыльнулся рыбак. «А ты про что хочешь?» Глаза Василисы вдруг расширились. «Нет, только не это». «Да, именно это». Бородач притянул девушку к себе и крепко обнял. «Кроме той статьи, о которой договорилась с Дмитрием Николаевичем, ты должна написать большую статью про Савинское оригинальное». Глава 16. Больше всего Толя не любил переезжать, а точнее, привыкать к новому месту. Поэтому следующие несколько дней после ЧП в Усмане для него были тяжелым испытанием. Каждый день дорога, новая машина с разными водителями и новый дом. Вот и сегодня уже в ночи он прибыл в очередной такой и только что, закрыв за собой массивную дверь, щелкнул выключателем. В коридоре загорелся свет, с улицы раздался шелест гравия, а потом удаляющийся звук двигателя внедорожника, привезшего парня в эту глушь в Вологодской области. «Тихо, мой хороший!» Толя выпустил из переноски не менее, чем он сам, взволнованного кота. «Может, это последний переезд?» Он погладил любимца по спине и, поставив на пол миску, налил в нее воды. «А я предпочитаю собак», — раздался из темной гостиной низкий голос. Толя вздрогнул и протянул было руку к висящей на поясе кобуре, но на полпути передумал и просто включил свет и здесь. В простенько обставленной комнате небольшого загородного дома в зеленом кресле сидел мужчина в белой маске. На нем был чрезвычайно дорогой черный костюм, белая рубашка с галстуком, а рядом стоял графин, скорее всего, с водой и стакан. «Здравствуйте», — стараясь не выказать страха, пробормотал Толя. «Давно ждете?» «Нет», — измененным маской голосом хмыкнул собеседник. «Я ж знал, когда вас привезут. Присаживайтесь». Парень несколько секунд помялся, а потом устроился в кресле напротив незнакомца. «Босс?» — неуверенно спросил он. «Да, но не тот, о котором вы думаете», — рассмеялся мужчина и наполнил стакан. «Ваш прежний непосредственный начальник сейчас вместе с главой полиции Усмани и еще несколькими не оправдавшими моего доверия людьми там». Незнакомец указал пальцем в потолок. Второго этажа в домике не было, поэтому разночтения в его жесте Толя, как бы не хотел, увидеть не мог. «А что мы здесь теперь будем делать?» — собравшись силами, спросил парень. «Очень хороший вопрос», — кивнул незнакомец. «Но, прежде чем на него ответить, позвольте мне кое о чем спросить вас, Анатолий». «Конечно». Мужчина в маске снова кивнул, но говорить не торопился. Вместо этого он не меньше минуты внимательно разглядывал собеседника. «Вы готовы возвыситься?» — спросил он, когда Толя уже готов был выскочить в окно. «Не очень вас понимаю», — осторожно произнес парень. Ему очень не хватало Тимоши, но маленький предатель будто почувствовал идущую от собеседника энергию и вместо того, чтобы запрыгнуть парню на колени, уже давно спрятался за диваном. «Грядут большие перемены, Анатолий». Незнакомец положил ладонь на подлокотник кресла, но тут же ее брезгливо отдернул. «Я имею в виду как империю, так и приграничные области. Многие из тех, кто сейчас у власти, так или иначе исчезнут, а другие займут их место. Вы хотите стать одним из тех, кто взлетит, или предпочтете ползать там внизу? Толя всегда был умным и понимал, что ползать внизу у него уже не выйдет. Отказ будет значить скорую встречу с его бывшим боссом и начальником полиции Усмани, где бы они ни были. А вот если он скажет, что хочет взлететь, то у него еще будет шанс. Тем более, что он действительно не возражал против такого исхода. «Хочу возвыситься», — хрипло произнес он, жадно смотря на стакан в руке незнакомца. «И это прекрасно», — усмехнулся тот. «Тогда у меня для вас новая должность. Пока не официальная, но, если вы себя на ней проявите, получите и официальную, причем очень высокую. Что я должен сделать? Вы знаете, чем занимался один из химиков, которого ваш бывший начальник пренебрежительно называл клоуном?» «Хариташа». «Да, знаю». «Хорошо». Незнакомец задумчиво посмотрел в окно. «К сожалению, ваш бывший босс не проявил достаточной проницательности. Он мало того, что не передал мне всю информацию об исследовании Хариташи, и получил я ее только после смерти их обоих, так он еще и не снабдил этого гения необходимым количеством ресурсов. Плюс к тому, со смертью Хариташи мы потеряли последние наработки. В общем, ваша задача отныне очень простая. Забыть про всю эту возню с наркотиками, ими займутся другие люди. Вам нужно организовать продолжение исследования и усиления как людей, так и монстров. Общая задача понятна?» «Да», — Толя кивнул, а у него в груди начало разливаться блаженное тепло. «Я готов, это прекрасно», — рассмеялся мужчина. «Вы будете единственным главой этого подразделения. Необходимые безопасные площади, оборудование, химиков, бойцов, любые ингредиенты и деньги получите. Очень много денег, Анатолий. И самое главное, вы должны понять, что этот проект отныне приоритетный для меня, а для вас жизненно важный. Справитесь, возвыситесь. Не справитесь, даже если вы сделаете 10 запасных берлог и сбежите, я вас все равно оттуда выкопаю. Вам понятно?» То ли все было давно понятно. Он не знал имени собеседника, но осознавал, что это далеко не последний человек в империи, а скорее всего, один из князей. И о том, что что-то грядет, парень тоже догадывался. У него не было выбора, но, даже если бы он был, Толя бы принял предложение князя. Это была долгожданная и объективная оценка его возможностей. Толя знал, что он не просто очень хорош, а лучший. И, если бы не тупые приказы прошлого босса, не допустил бы всей этой истории. «С чего я должен начать?» — гораздо более уверенным голосом спросил он. «Завтра вас отвезут на новую базу». Незнакомец допил воду и со стуком опустил стакан на столик. «Там вы познакомитесь с персоналом, изучите имеющиеся данные и сами составите план. Я уверен, Анатолий, что те возможности, которыми вы отныне будете обладать, вас очень удивят, а они позволят получить те данные, что сейчас есть у полиции. Я имею в виду копии хранящихся у них бумаг по этому делу». «Ха!» — мужчина в маске поднялся, и Толя тоже вскочил. «Первый же вопрос, и сразу в точку. Да, у вас будет доступ практически ко всей информации, и первым делом вам стоит попытаться найти утерянные данные Хариташи, если они еще не уничтожены». «Думаю, не уничтожены», — впервые за вечер улыбнулся Толя. «Извините, как мне к вам обращаться?» «Просто босс». «Я все сделаю, босс. Отрадно слышать. Я в вас верю. Провожать не надо». Мужчина прошел мимо, и тут же за ним из спальни проследовали четверо вооруженных бойцов. Одновременно с этим и за окнами замелькали тени. Толя не шевелился, пока взревевшие моторами машины не выехали из-за дома и не покинули двор. «Дела». Парень рухнул в кресло, а ему на колени тут же запрыгнул пушистый трусишка. «Что, Тимоха, чувствуешь, как растешь по иерархической лестнице?» Вместо ответа кот принялся мять живот парня лапами и урчать. Сам же Толя механически гладил питомца и смотрел в окно. Да, ему нравилась идея возвыситься, но, кроме этого, он с самого детства ненавидел проигрывать и навсегда запомнил слова того урода по рации. «Называй адрес, я приеду». «Нет, мудила, это я к тебе скоро приеду, и, даже если у тебя нет того, что мне надо, ты пожалеешь, что связался со мной». «А куда несемся?» — спросил, догоняя меня, Свят. «Не знаю», — ответил я. «Мой любимый план», — заржал бегущий с другой стороны Феникс. «Количество людей на улицах Лос-Сантоса, если и стало меньше, то не намного. Мы быстро перемещались по Большой Кольцевой, и я действительно еще не знал конечной точки маршрута, но точно знал, чего хочу. Все, замедляемся», — скомандовал я, и мы перешли на шаг. Теперь давайте чуть отойдем. Мы сошли с дороги и отыскали редкую щель между домами, где никого не было. Там я сразу поставил звукоизолирующее поле. Тот работорговец Хан с парой бойцов вышел из поместья и сейчас идет в этом направлении. Куда не знаю, но наша задача – проследить за ним и убить. Он сильный, нахмурился Феникс. Трудно будет все сделать незаметно. Вы должны разобраться с остальными, при необходимости используйте те ножи, что я дал. С Ханом я сам справлюсь. Все сделаем, Дим, прошептал Свят. Где они? Около 100 метров. Ждем. Но мы не дождались. Троица свернула с дороги и дальше пошла дворами. За мной, махнул рукой я и двинул на перерез работорговцам. Только бы не в большой дом, только бы не в большой дом, где будет до хрена народу, молился я про себя. Высшие силы меня услышали, тройка остановилась у неприметного, но окруженного высоким забором дома. Стараясь скрыть наше приближение магией, я замедлил шаг, а когда нас от цели отделял небольшой сарай, остановился. Хан был настолько уверен в себе, что даже не смотрел по сторонам. Сначала он обезвредил сложнейшие руны и открыл калитку, потом долго возился с защитными системами самого дома. Наконец, замок щелкнул, и он зашел. К этому моменту мы уже стояли у калитки и сейчас ворвались в нее. Полыхнул огнем, и Свят буквально снес одного из бойцов. Феникс с двух рук принялся засаживать зачарованные пули во второго, ну а я с прокачанным на полную катушку телом рванул к дому. Хан уже обернулся на шум, и его ладони загорелись ярким пламенем. Атака не сулила мне ничего хорошего, но я успел раньше. Единственным минусом моего гениального, придуманного на ходу плана было то, что у него отсутствовал запасной вариант. Я сделал ставку на одну быструю атаку, зато готовился к ней весь последний час. Вылетевший из моей ладони шар был мощнее, чем все то, что я кастовал в своей жизни, и базировался он на недавно добытой средней жемчужине тьмы. Я буквально в несколько слоев исписал ее рунами и добавил всю ману, успевшую накопиться в моем резервуаре. Черный поглощающий свет сгусток ударился в защитное поле противника, его на долю секунды окутало тьмой, и уже готовое сорваться с его рук заклинание погасло. Что за? Удивленно поднял на меня взгляд Хан и удивился еще больше, ведь теперь он смотрел на четырехствольный пистолет, специально втайне сделанный для меня Петром Алексеевичем. Я нажал на спуск, и 4 заряженные разными магиями пули в клочки разнесли голову работорговца. Да, это была подстраховка, скорее всего, хватило бы и простой пули из обычного пистолета, ведь лежащая сейчас на полу черная жемчужина высосала всю энергию из доспехов и сняла все щиты. Но, как говорят умные люди, лучше перепст. «Как дела?» – спросил Свят, подбегая сзади. «Хорошо. У нас тоже, даже ножи не понадобились. Похоже, соседние домишки они выкупили и сюда никто не ходит. Тогда закройте калитку и тащите их сюда». Мои помощники внесли тела 2 сопровождающих Хана и заперли за собой дверь. «Обыскивайте дом. Нам нужен ящик с ноутбуками и коробка с мобильными телефонами. За ними Ванесса сюда эту троицу прислала». Свят щелкнул выключателем. Комнату окутал тусклый свет одинокой лампочки, и ребята приступили к обыску. А я сел на уже проверенный ящик и занялся самым главным – изменением внешности. Правда, от головы Хана ничего не осталось, но я запомнил его в мельчайших деталях. Сначала поработал над лицом, потом подогнал свою фигуру по образу и подобию жертвы. Самые большие проблемы были с голосом, но с помощью Свята вроде получилось сделать похоже. Едва я закончил, как Рыжий радостно появился передо мной с огромным ящиком. Нашел ноуты. «Хорошо, иди сюда. Будешь вон тем козлом, он покрупнее». Его звали. «Жорж, я в курсе. Сиди смирно, Жорж. Времени мало, так что будет больно». «Я нашел телефоны», — сообщил Феникс. «В коробке среди мешков с картошкой. Какое-то странное место для склада». «А это не склад», — пояснил я. «И это не их техника. Наоборот, они ее купили, а это место передачи. Я так понял. Они тут уже 2 недели лежат и ждут. Они у центра ли они их купили? Не знаю, но по возможности их лучше потом прихватить». Я продолжил манипуляции над внешностью Свята, и через 5 минут его было не отличить от мертвого работорговца. Убедившись, что получилось хорошо, я занялся Фениксом. «Готово». Еще через 5 минут хлопнул в ладоши я. «Теперь переодеваемся, и погнали». Одежда Хана села на меня как влитая, единственное, что после моей атаки все ее защитные руны оказались разряженными, и, пока мои спутники перли ящики, я занимался подзарядкой. Как оказалось, в Лос-Сантосе важно, с каким лицом ты идешь. Народу меньше не стало, но перед нами все расступались, и двигались мы очень быстро. Вскоре из-за изгиба дороги показался нужный дом. Я притормозил и снял с пояса заранее настроенную рацию. Барон Энвепрю, прием. Тишина. Значит, ребята еще не вышли из зоны помех кристаллов, но, по идее, уже должны быть недалеко. Отлично. Главное, не поднять здесь шума до того, как они появятся. Рация снова оказалась на поясе, а я, выкинув из головы все сомнения, твердым шагом поднялся по ступеням крыльца. Стражники подобострастно склонили головы и распахнули перед нами двери. Вообще легко. Теперь дойти до комнатки, куда надо доставить ноутбуки и телефоны. Она как раз удобно располагается в подвале, и оттуда уже можно начать планомерное истребление гадов. Наши шаги отдавались эхом, а стражники открывали двери, едва видели нас. Так, еще коридор, несколько боковых комнат и тот самый зал, где проходили торги. Сейчас здесь пусто, в самом конце стоят еще двое стражников. И стоят они у дверей, ведущих в основную часть поместья. Бойцы опять не задали никаких вопросов, и створки распахнулись. Отлично. Очередной зал и выходящие из него коридоры. Нам налево и дальше по лестнице вниз. Хан, хлестнул по ушам женский голос. Я замерой повернулся к появившейся Ванессе, к слову, так и не сменившей свой латексный костюм. Впрочем, может, она всегда так ходит. Да, госпожа, за мной. Вот черт, нам в другую сторону надо. Я помедлил секунду, а потом шагнул к ожидающей женщине. Это же сделали идущие за мной спутники. А вы куда? Заметила их движение Ванесса. Коробки уже давно ждут. И она махнула рукой в сторону противоположного коридора. Мда, твой план может быть сколь угодно хорош, пока в нем не появится женщина. Чего тормозим? Быстро. Через плечо рявкнул я и пошел к Ванессе. Она кивнула, развернулась и, покачивая крутыми бедрами, зашагала по коридору. Самое главное, чтобы мы не шли к Владиславу. Все-таки с ним я хотел встретиться наедине. Мы дважды повернули, поднялись по лестнице и подошли к дверям, у которых стояла еще пара стражей. Один из них тут же открыл двери, и мы оказались в спальне. Сзади щелкнул замок, а Ванесса резко обернулась и, прижавшись ко мне грудью, впилась в губы горячим поцелуем. Твою же мать, хотя, может, это и хорошо. Отличный момент, чтобы завалить ее, а потом повесить на дверь табличку «Не беспокоить». Я потянулся к рукояти специально для таких моментов приготовленного оружия, но тут работорговка оторвалась от моих губ. «У меня для тебя сюрприз, дорогой», – прошептала она. «Вон там, в нише за занавеской». Одной рукой Ванесса показала, где меня ждет сюрприз, а второй расстегнула молнию своего костюма до самого низа. Вот эта парочка явно не видела проблем в отношениях начальник, подчиненный. Оставив жучка наблюдать за тем, что происходит за моей спиной, я подошел к нише и отдернул занавеску. Там в том же самом сарафане, что и совсем недавно на сцене, сидела привязанная к стулу юная рабыня. Взгляд ее полных слез больших голубых глаз с испугом был направлен на меня, из пореза на щеке текла кровь, а сквозь кляп до меня донеслось. «Пожалуйста, не надо». Глава 17. «Ты же знаешь, куда идти», — шепнул Феникс на ухо Святу. «Конечно», — уверенно заявил тот и тут же остановился на пересечении коридоров. «Сейчас только вспомню, направо тут или налево, у тебя же жучки. Вот сам научишься хотя бы одним управлять, тогда поговорим. Налево». Они повернули и вскоре вышли к широкой винтовой лестнице. Свят перехватил тяжелый ящик, полный ноутбуков, и осторожно пошел по ступенькам. Торговец, несущий коробку с телефоном, двинул следом. Лестница закончилась, и они снова оказались перед выбором пути. Но тут уже помощник графа уверенно повернул налево, а через 10 метров еще раз. «Ну, наконец-то, идите сюда». Коридор заканчивался открытой дверью. Рядом с ней стояли два стража, а из комнаты махал рукой худой мужик с длинной связанной в косичку бородой. «Надеюсь, не роняли?» — хихикнул приемщик. «Нет, ой». Свят сделал вид, что споткнулся. «Аккуратнее, Жорж, ну это же не смешно. Ты же знаешь, сколько мы за них заплатили. Ставь сюда». Заговорщики вошли в комнату, которая оказалась весьма внушительным складом, предназначенным специально для электроники. Бородатый мужик показывал на большой длинный стол у стены, на котором стояли многочисленные приборы, видимо, для проверки состояния прибывших устройств. Свят поставил ящик на стол и огляделся. Кроме них троих внутри и двух бойцов снаружи, Здесь никого не было, это же видел и Феникс. Идеальное место для начала операции. А это что за прибор? Торговец ткнул пальцем в дальнюю часть комнаты. Где? Бородатый отвернулся, и в этот же миг одной рукой свят обхватил его шею, а второй заткнул рот. Без легкого применения магии огня тоже не обошлось, и через несколько секунд рыжий положил тело на пол. Стражи, как ни в чем не бывало, продолжали стоять и пялиться в коридор. С этой точки друзья видели только их торчащие в дверном проеме плечи. Сначала этим, одними губами произнес свят и вытащил нож, лезвие которого, казалось, поглощало свет. Потом этим, второй нож, напротив, переливался всеми цветами радуги. Я помню, кивнул Феникс и достал такую же пару клинков. Раньше подобным оружием он не пользовался, да и не факт, что такие штуки кто-то, кроме графа, умел делать. В рукоятку первого ножа была вставлена малая жемчужина тьмы, а второй питали четыре стихийных. «Погнали!» — кивнул свят и показал, чтобы Феникс шел первым. Антон вздохнул и вышел из комнаты. «А, совсем забыл!» Он повернулся и оказался лицом к лицу со спокойным, как удав, стражем. Он оставался таким же безэмоциональным до того момента, когда первый клинок ткнул его в живот, высасывая всю энергию из защиты, а сразу следом второй ударил всеми четырьмя стихиями одновременно. Того, что он при этом вонзился в плоть, мертвый бандит уже не почувствовал. «Внутрих!» — скомандовал свят, подхватывая свою жертву. Они занесли стражников внутрь, после чего рыжий посмотрел на окровавленные лезвия влюбленными глазами. «Охрененные штуки!» Он вытер оружие об одежду убитых. «Все, дальше идем быстро. Тела прячем. Наверх?» «Нет, все по плану. Сначала зачищаем подвал, потом идем дальше. Жучки помогут никого не пропустить. Смерть ублюдкам!» — оскалился Феникс. «Воистину!» Свят хлопнул спутника по плечу, и они вышли со склада. Латексный костюм упал на пол, и обнаженная Ванесса, выгнув спину, залезла на кровать. Все это я наблюдал через жучка, так как не мог оторваться от испуганных глаз привязанной к стулу девочки. «Тебе нравится мой подарок?» Страстный голос работорговки вывел меня из оцепенения. «Очень», — ответил я и задернул занавеску. «Нет, открой. Я хочу, чтобы она сначала посмотрела, а уже потом мы попробуем на ней наш любимый хлыст. Сначала я хочу кое-что сделать». Я обернулся к ползущей на четвереньках по белоснежному постельному белью суке. «Сделать?» — облизнула губы она. «Или хочешь, чтобы я сделала?» Ванесса приблизилась вплотную и, не отрывая взгляда от моих глаз, взяла меня за пояс. Я, тоже не отрывая взгляда от ее глаз, вонзил ей в горло свой теневой клинок. Даже если на работорговке были щиты, их впитало в себя лезвие, а потом погрузилось в шею по рукоятку. Никогда не думал, что убивать может быть так приятно. Несколько секунд я продолжал смотреть в глаза жертвы, а когда они закатились, выдернул клинок и брезгливо вытер его о белую простынь. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы прийти в себя, после чего я снова отдернул занавеску. Девочка вздрогнула, а потом увидела лежащее на залитой кровью простыне тело и завизжала. Хорошо, что у нее во рту был кляп. «Тихо, маленькая, тихо». Я сел перед ней на корточки и положил руку на голову. «Все будет хорошо, а сейчас тебе нужно успокоиться». Я гладил рабыню по светлым волосам и говорил все подряд. На самом деле слова были не столь важны. Я активно использовал магию контроля, успокаивая девочку и одновременно творя заклятие, ставящие блоки. Будь я крутым менталистом, этого бы не требовалось. Можно было бы постфактум заставить рабыню забыть все, что совсем скоро произойдет. Но на это моих хоть и возросших сил явно бы не хватило. Поэтому я творил более простое заклинание. Блоки продержатся от силы несколько часов, но всего, что будет делать в это время она сама и все, кто ее окружают, девочка не запомнит, или запомнит нечетко, в теории. «Фух, вроде все, ты меня слышишь?» – тихо спросил я, продолжая касаться головы рабыни. «Да», – она посмотрела на меня потерянным взглядом. «Тебя как зовут?» «Тиана». «А меня Женя». «Ты хан?» «Нет, хан мертв, я убил его и только выгляжу как он», – вкратчиво проговорил я, при этом продолжая ментально влиять на девочку. «Но я другой человек после магопластики. Знаешь, что это?» «Это когда меняют лицо?» На дне голубых глаз Тианы забрезжила надежда. «Да, я работаю на полицию Нижегородской империи и специально проник сюда, чтобы спасти вас». Девочка ничего не ответила, а просто не отрываясь смотрела на меня. «Скоро сюда прибудут наши войска, но нам сначала нужно перебить всех работорговцев в доме». ты мне поможешь?» «Как?» – испуганно воскликнула несчастная. «Я не умею убивать. От тебя этого не потребуется», – успокаивающе произнес я. «Но я сделаю так, что ты будешь выглядеть как она». Я ткнул пальцем себе за спину. «И, если будешь делать то, что я скажу, ты сможем спасти всех. Сможешь, как она?» Девочка вытянула шею и посмотрела мне за спину. «Вы сможете превратить меня в нее?» «Внешне, да. И знать о том, что ты, это не настоящая она, будем только мы вдвоем и двое моих друзей, которые сейчас убивают других плохих людей. Ты поможешь?» «Да», — выдохнула девочка, при этом ее лицо вдруг резко изменилось, а в глазах сверкнула ярость. «Отлично, значит, внушение работает». Я быстро развязал пленницу и поднял руку. «Не шевелись и закрой глаза». Следующие 10 минут, продолжая спокойным и ровным голосом объяснять то, чего хочу, я превращал рабыню со странным именем Тиана в Ванессу. «Все, вставай. Сарафан сильно жмет. Это потому, что твое тело тоже изменилось. Идем за мной». Стараясь стоять между девочкой и лежащей на кровати мертвой работорговкой, я подвел ее к зеркалу. «Мамочка». Увидев отражение, Тиана отпрянула и, споткнувшись о край кровати, рухнула на нее. «Это временно», — снова подключил магию я. «Когда все закончится, ты станешь прежней, а пока переоденься». Я обошел кровать и поднял с пола латексный костюм. Бывшая пленница посмотрела на него так, будто у меня в руке находилась только что скинутая змеей кожа. Впрочем, это было недалеко от истины. «Это нужно, чтобы все думали, что ты – это она». Я снова подошел к испуганной девочке и сунул ей в руки костюм. «Переодевайся, нам пора». Я отвернулся, но жучком продолжал следить за Тианой. Секунд 5 она неуверенно мяла в руках ненавистную одежду, а потом вдруг резко встала и скинула сарафан. Тут я временно перевел фокус жучка в другое место и вернул его, когда рабыня первая уже натянула латекс и окончательно стала Ванессой.